Мертвая голова. Много страшных преданий ходит среди квилетов, но ужасней всех те, что о хладных, прекрасных существах, с кожей, подобной камню, глазами ярче заходящего солнца, с жаждой, что не утолили бы воды самого океана, окажись он пресным. Ханови мать ими в детстве пугала. Уйдешь гулять одна — хладный заберет. Отцу перечить станешь — он тебя хладным на съедение отдаст. Она смотрела на мать, постаревшую раньше срока, на ее не сходившие с рук синяки, и думала, чтоб его самого хладные сожрали. Стоило Ханове войти в пору, как отец вознамерился ее сговорить. Жениха привел, с лица пригожего, да только Ханове не было дела до его лица. Она смотрела на руки. Крепкие узловатые пальцы, мозоли от рыболовных сетей, а кулак почти с ее голову. Даже у отца не было таких рук. «Не пойду за него», — сказала Ханови. Отец разбил ей лицо. Кровью плюнула ему под ноги. «Хоть убей, не пойду!» И по взгляду его поняла — убьет. Она покинула дом, не дожидаясь рассвета. Мать в седой висок на прощание поцеловала. Та, забывшись сном, шагов дочери даже не слышала. К отцу заходить не стала, только на порог ему плюнула. Пошатнувшийся зуб еще кровил. Куда теперь ей идти? К вождю на поклон? К первейшему дружку отцовскому? К старейшинам, дуракам старым и слабосильным? Махнула на всех рукой Ханови, накидала в корзину вяленой рыбы, топор прихватила, набросила на плечи одеяло, да отправилась к океану. Шла вдоль берега долго, бесстрашно. Не скоро ее хватится. Все племя знает, что отец ее скор на расправу. Решат в горы удрала гнев его переждать. Ханови негромко запела. Может, она так и сделает, но позаботится о том, чтобы та гора была от ее дома подальше. Найдет себе пещеру, чтобы недалеко от речки да от океана. Станет рыбу ловить, да птиц на закате слушать. О большем счастье Ханови и не мечтала. Жениха он ей нашел. Как задумала, так почти и вышла. Облюбовала Ханови ничейную бухту, укрытие в скалах нашла. Дрова рубить она с детства умела, копье смастерить тоже смогла. Била рыбу, ягоды собирала, от скуки плела корзины и сама себе удивлялась. Всю жизнь прожила рядом с людьми, а даже по голосам их не скучает. Птицы над океаном и то приятней кричат. Закаты Ханови привечала у дымящегося костра. Вялила рыбу, настаивала травы в кипящей воде, с наслаждением вдыхала поднимавшийся от них аромат сена и меда. Иногда уходила в лес нарвать свежего мха и папоротника, иногда поднималась в горы, к лугам. Собирала букеты из бодика, лапчатки и полыни, колючие, как она сама. Сушила травы над костром, на ночь клала под голову. Говорила себе, что так пахнет ее свобода, и не могла надышаться. В первую зиму было страшно. Ветер вынудил девушку уйти в горы, загнал в пещеру. В холода камень жизнь забирает, да делать нечего. Днями и ночами поддерживала Ханови огонь, казалось, весь склон на дрова извела. Стены до того закоптились, что она от скуки приноровилась рисовать на них острой веточкой. Кружок с двумя точками, рубашка квадратом, юбка треугольником, две палочки косы — вот и вся Ханови. Зимой она впервые за долгое время увидела людей. Своих бы узнала, а эти пришлые. Может, Макка? Ханови толком и не разглядела, испугалась больно. Схватила топор, да в руке подкинула. «Идите, идите, нечего здесь!» Они ушли. Ханови потом всю ночь глаз сомкнуть не могла. «А ну как вернуться?» «Брать у нее нечего. Но иным и одинокая девка богатство, какое вождям не снилось». Не вернулись. С первым теплом она оставила пещеру. По океану соскучилась, сил нет, он один у нее друг. «А тут и навестить не сходишь. Ну, как костер потухнет!» Скинула Ханови обувку, пронеслась босыми ногами по ледяному песку, да ворвалась с разбегу в воду. Океан бросился ей навстречу, обхватил крепко-крепко, да на волнах принялся качать, как маленькую. Дохнул в лицо тиной, осел на языке солью. Она на радостях с ним заговорила и сама обомлела. Голос от долгого молчания совсем чаячий стал. И вновь полетели дни. Зимой приходилось бить оленей да белок, и поначалу Ханови не могла рыбы наесться. В первую и вовсе вцепилась в сырую, зубами за бок схватила и заурчала, как зверь. Нет, нельзя так, иначе совсем одичает. Ханови не скучала по людям, и даже лица отца с матерью позабыла, но точно знала, что она человек, и намерена им оставаться. Я же не какая-нибудь хладная. И отчего только они ей вспомнились. А может, это и к лучшему. Ханови завела новый обычай. Долгими летними вечерами стала самой себе рассказывать легенды. Поначалу голос сопротивлялся, но вскоре она его переломила, подчинила себе. Заодно и развлеклась. Да еще и корзин наплела под это дело. На них Ханови возлагала особые надежды. Была она признанная мастерица в своем племени. Жена вождя и та не стеснялась ходить по ягоды с ее корзиной. Ханови знала, что так плести, как она, никто больше не умеет. Девки-дуры пытались секрет у нее выведать. А какой тут секрет? Работай руками прилежно, на парней не заглядывайся, на болтовню не отвлекайся, а потом только и останется, что похвалу принимать. Но все же ее корзины были особенными. Простые узоры складывались на них в удивительные картины. Тут волчья морда, там стая птиц, а здесь океан волну гонит. Может, повезет ей и удастся с соседями договориться, еду про запас выменить, подготовиться к долгой зиме. Однажды утром Ханови решилась. Тщательно осмотрела корзины, выбрала лучшую, вымылась в реке, чтоб за безумицу ее не приняли, и пустилась в путь. Букет из разнотравья с собой зачем-то собрала. Решила, пусть издалека видит, с миром она идет. Не может человек нести одновременно цветы и зло. Она знала, что люди племени Макка обитают где-то неподалеку. Ей вспомнились незнакомцы, виденные зимой. Но впервые мысль о них Ханови утешила. Зла не причинили, в укрытие ее не сунулись. Может, и договорятся. Ханови шла вдоль линии прибоя и с тревогой смотрела на небо, выискивая дурные знаки. Бабка ее, говорят, была ведьмой, она и внучку своему ремеслу научить пыталась, но померла до срока. Плохо ложились в детскую голову ее наставления. Лишь одно Ханови запомнила накрепко: если птицы летят низко и не кричат, жди беды. Птиц не было вообще, виданное ли дело. Но что про этот случай говорила бабка, Ханови так и не вспомнила. Пляж, по которому она шла, был надвое разделен глубоко вдавшейся в берег скалой. Уже огибая ее, Ханови почувствовала недоброе и не ошиблась. Издалека еще можно было надеяться, что глаза ее обманывают, но девушка сердцем чувствовала — беда. Повернуть бы назад — да ноги не слушают. Вот куда делись птицы. Собрались на пир. Кто-то оставил им доброе угощение. Даже волны присоединились ко всеобщему безумию. Океан набрасывался на берег, жадно слизывая кровь с песка. Накануне здесь была битва, поняла Ханови. Вернее сказать, побоище. Изломанные человеческие тела покрывали берег, словно вымытые прибоем раковины. Потрясал не сам вид мертвых, но их ужасающее состояние — оторванные руки, ноги и головы. Ханови быстро справилась с тошнотой. Не нужны племени Макка ее корзины. Цветы нужны, однако на всех их не хватит. Она все шла и шла вперед, как во сне. Может, нет никакого лета? Может, сейчас зима? И вход в ее пещеру замело снегом. Девушка знала, что огонь, отрезанный от мира, способен отравить. Может, она уже мертва? Ханови вздрогнула и остановилась. Среди гор трупов и рвущих их на части птиц возвышалось воткнутое в землю копье с нанизанной на него головой. Но не ужас происходящего заставил ее замереть на месте и выпустить из ослабевшей руки корзину. Не отрываясь, смотрела она в лицо самому прекрасному человеку из когда-либо ей увиденных. Посягнуть на его красоту не осмелилась даже смерть. Ханови любовалась его высоким бледным лбом, закрытыми глазами с длинными черными ресницами, гордым носом с небольшой горбинкой, острыми широкими скулами, и чувствовала, как слезы текут по ее собственному лицу. В последний раз она плакала в далеком детстве, стоя над бабкиной могилой и жалуясь на отца. А тут вдруг разрыдалась, опустилась на колени. Отчего? Отчего им не довелось встретиться раньше? Ханови была готова поклясться, что увидеться они, когда юноша был жив, не было бы этого копья. Не пустила бы она его в бой, следом увязалась бы, грудью закрыла. От мысли, что все это время он был рядом, Ханови взвыла. А что, если тем зимним днем в горах тоже был он? Зачем? Зачем она схватилась за топор? Девушка пристроила букет рядом с упавшей корзиной, пошатываясь, встала и подошла к копью вплотную. Разминулись их пути. Не смогла Ханови спасти его от смерти, но в ее силах сделать эту смерть достойной. Девушка нежно огладила его щеку, поразившись тому, что кожа холодна, словно камень заснеженной вершины. Отвращение это в ней не вызвало, только удивление. Бережно взяв голову за виски, Ханови сняла ее с копья и положила в корзину. Затем подхватила букет и, озираясь, пошла по пляжу. Его тело нашлось в шагах в 10. Она снова опустилась на колени, взяла его за руку. Крепкая, аккуратная ладонь. Не то что медвежья лапа несостоявшегося жениха. Огладила длинные пальцы с запекшейся под ногтями кровью. Бережно коснулась плеча, подхватила его под руки, да так ползком и поволокла спиной вперед, ногами распихивая мертвых. Ханови дотащила его тело до леса, вернулась за корзиной. Нежно прижала ее к груди, как младенца, которого никогда уже ему не подарит. А потом принялась копать. Ломала ногти, ушибала пальцы о корни, плакала, не переставая. Не себя жалела. Что себя жалеть? Жива ведь. А вот он мертв. Лучше бы было наоборот. Закончила она уже на закате. Бережно положила тело в неглубокую могилу, приставила голову к шее, на место страшного разрыва положила цветы. Теперь он как спящий. Ханови встала на колени и прикоснулась к ледяным губам. «Спи, любимый». Могилу забросала землей вперемешку с песком. Сходила в лес, нарвала мха, выложила сверху. Вот он какой холодный, а земля и того холоднее. В изголовье поставила корзину. Лучшее, что она делала. На своем пляже Ханови оказалась глубокой ночью. Место, которое еще утром казалось ей самым прекрасным под солнцем, вызвало в ней волну отвращения. В ночи океан был черен, как копоть костра. Огромный, непроницаемый и недружелюбный, он что-то злобно шептал в темноте, перекатываясь волнами по камням. Ханови впервые так остро ощутила, что океан живой. Живой, скрывающий в своих недрах невиданных морских чудовищ и что-то против нее замышляющий. Она была уверена, если сунуть ладонь в его черное естество, вытащишь ее в разводах. Грязи, ила, крови. Над океаном налился полным кругом гнойник луны. Натянул кожу небосвода у самого края горизонта. Того и гляди, разорвется. Ханови подумала, что так могли появиться звезды, что они, прежде так радовавшие ее своим тусклым мерцанием, просто порождение больной лопнувшей луны, брызнувшей на ткань черного небосвода. Пошатываясь, она забралась в свое укрытие между скал. Огонь разжигать не стала, чтобы не вдыхать его зловонный дым. Ханови долго молила богов послать ей сон, и когда уже почти потеряла в них веру, чудо свершилось, потому что появился он, живой, без чудовищного зазора на шее. Девушка в очередной раз перевернулась сбоку на бок и столкнулась с ним взглядом. Он стоял напротив, привалившись спиной к скале, и смотрел на нее. Глаза его были черными, как океан. И почему этот цвет так ее оттолкнул? Глядя на возлюбленного, Ханови поняла, что черный цвет самый прекрасный на свете. «Ты пришел, бедная девочка». Она не поняла, отчего он так сказал, но не придала этому значения. Ее возлюбленный мог говорить что угодно, даже бранить ее как отец. Чтобы слышать звуки этого голоса, Ханови готова была вынести все. Она встала с постели и, не веря своему счастью, сделала шаг ему навстречу. Ханови не думала о том, что ее руки и платье испачканы в земле, что волосы спутаны после сна, что сама она худа, как щепка, и, если верить шепоткам соплеменников, не слишком красива. Никто не будет любить его так, как Ханови, и он не может этого не видеть. «Я ждала тебя». «Ошибаешься. Это я тебя ждал». Она рассмеялась и бросилась ему на шею. И снова пальцы обжег холод. С воды дует ветер. Он наверняка замерз в пути, а она, глупая, даже огонь не развела. Но ничего, Ханови его согреет лучше любого костра. Она сказала ему об этом, и он захохотал. Девушка стала его целовать. Она касалась его бледной кожи, надеясь согреть ее теплом ладоней. Отрываясь от губ, дула на пальцы, и он снова смеялся. Терла плечи и спину, терлась об него сама, скинув одежду прямо в золу. Вдыхала его запах, напомнивший ей о далеком лете, когда гроза застигла их с матерью на лугу высоко в горах. Ханови не хотела знать, кто он и откуда. И что произошло на берегу, ей тоже было безразлично. Даже его имя. Пусть остается в могиле. Она даст ему новое, самое красивое. Даже мысль о могиле не испугала Ханови. Все очень просто. Она с первого взгляда полюбила его так сильно, что боги сжалились, а смерть устыдилась. Нет, в ту ночь Ханови не боялась. Ни воспоминаний о том, как нашла его, ни холода кожи, ни боли. Ей важно было чувствовать его рядом, ощущать, как они сливаются воедино, словно песок и закрутившая его прибрежная волна. Она с удивлением обнаружила, что всю жизнь была очень одинока и несчастна, но с этим покончено. Девушка произнесла это вслух. Они лежали прямо на камнях, и Ханови чувствовала, как ей в лопатку впивается острое ребро ракушки. Он так наваливался на нее, что вся спина верно в крови. «С чем покончено?» Он лежал возле нее на боку, подперев голову рукой. Шелковистые темные волосы рассыпались по плечам. «С моей старой жизнью! Солнце еще не взошло, но я совершенно счастлива, а когда оно вставало в последний раз, была очень несчастна». «Ты счастлива?» Улыбка у него вышла грустной, и Ханови испугалась. «А ты нет?» «Счастлив. И очень тебе благодарен. Как тебя зовут, девочка?» «Ханови». «Я хочу, чтобы ты знала, Ханови. Я очень тебе благодарен. Хорошо, что ты счастлива». Она улыбнулась. Небо на горизонте окрасилось нежно-розовым оттенком. Весь мир притих. Ветер, всю ночь качавший верхушки сосен, наконец оставил их в покое. Замолчали ночные птицы, уступая насиженные места дневным. Оробел океан. И Ханови почти перестала его слышать. Как, оказывается, прекрасен мир. Перед океаном она еще извинится. Ложись спать, Ханови. Я хочу дождаться восхода. Глаза ее возлюбленного стали грустными. Я почему-то был уверен, что ты так и скажешь. Может, оно и к лучшему. Хочешь, встретим его у океана? Конечно. Я обидела его вчера и не успела попросить прощения. Смешная ты девочка, Ханови. Взявшись за руки, они пошли по песку. Девушка тихо напевала себе под нос. Ты любишь это место? Тебя я люблю сильнее. Ответь мне. Да, это единственное место, которое я могу назвать домом. Хорошо. Все еще держась за руки, они молча стояли у воды. Ханови поняла, что ее возлюбленный чего-то ждет, и спросила его об этом. Он ответил просто: «Восхода». И в этот миг из-за утеса показалось солнце. Девушка рассмеялась, указала на него пальцем свободной руки и повернулась к своему возлюбленному, желая что-то сказать, и уже раскрыв рот, да так и замерла. Его кожа мерцала, как далекий свет звезд, как перламутровые бока раковин на солнце, как кожа хладных, которыми в детстве пугала ее мать. Ханови застыла в ужасе и благоговении. Ничего страшнее и прекраснее не видела она в своей жизни и больше не увидит. Он повернул к ней лицо, и Ханови поняла, что глаза у ее возлюбленного не черные, а красные, словно ягоды брусники, словно искры костра в темноте, словно кровь. «Я очень благодарен тебе, Ханови». Когда он наклонился к ее шее, она не сдвинулась с места, даже не сделала попытки себя защитить, не оттолкнула, а потом и вовсе обвела его голову руками. Ханови мечтала спасти его от смерти, и эта мечта сбылась дважды. Он оставил тело Ханови на берегу океана, позаботился о том, чтобы его не забрал прилив. Положил высохший букет ей на шею, бодяг, лапчатка и полынь, невзрачные цветы с колючими шипами. Спи, смешная девочка. Уверен, океан тебя простил. И помни, что я благодарен тебе, Ханови. Очень благодарен.